разоблачение. Кампания против Азефа, начатая Бурцевым, тем временем развертывалась своим чередом. Шаг за шагом Бурцев накоплял улики и уже перестал делать секрет из своих обвинений. Теперь он не был одинок. Систематические неудачи боевой организации во всем главном, что только она не задумывала, начали наводить на печальные размышления многих и из числа партийных деятелей. Становилось бесспорным, что предатель в самом центре партии имеется, и методом исключения все вставшие на путь этих рассуждений приходили к подозрениям против Азефа. На партийное положение Азефа все эти подозрения до поры до времени никакого влияния не оказывали. Руководители партии упорно отказывались верить всем выдвигаемым против него обвинениям, квалифицируя их как легкомысленную обывательскую болтовню. Азеф продолжал руководить боевой работой партии, входить в состав Центрального комитета. В качестве члена последнего в августе 1908 года он присутствовал на партийной конференции в Лондоне. Такое положение заставило Бурцева перейти к более решительным действиям. Узнав об участии Азефа на лондонской конференции, он отправил одному из членов этой конференции, своему старому другу Теплову, письмо с прямым обвинением Азефа в измене. Это письмо стало известно Центральному комитету, который решил, наконец, выйти из своего пассивного состояния и привлечь Бурцева к Третейскому суду. Речь шла не о расследовании по существу тех обвинений, которые выдвигал Бурцев против Азефа, а именно о суде над Бурцевым за то, что он клеветал на Азефа. И тем не менее, решение Центрального комитета натолкнулось на сильное сопротивление среди видных партийных деятелей, особенно из числа имевших более или менее близкое отношение к боевой организации. Последние во главе с Савенковым были самым решительным образом против суда, считая уже саму возможность такого суда оскорблением для чести боевой организации. Считая Бурцева искренним человеком, впавшим в глубокое заблуждение только потому, что он не знал действительной биографии Азефа, Савенков в доверительных беседах рассказал Бурцеву во всех подробностях о роли Азефа в жизни боевой организации. В этих рассказах для Бурцева было много нового. Из них он, в частности, впервые узнал о плане покушения на крейсере «Рюрик». Разговоры его с Савенковым происходили в сентябре, как раз в те дни, когда Рюрик подходил к Кронштадту и готовился к царскому параду, и когда посвященные в это дело руководители боевой организации со дня на день ожидали получения телеграммы о роковом для жизни царя инциденте во время этого парада. Легко себе представить, какие настроения должны были вызвать в Бурцеве эти рассказы. У него была твердая уверенность в правильности выдвинутого им обвинения, но точного знания документально установленных фактов он не имел. Прав или не прав он был, но общая обстановка в свете узнанного им от Савенкова становилась еще более жуткой, еще более кошмарной. Именно в эти дни он сделал свою попытку вызвать Лопухина на откровенный разговор. Попытка эта, как рассказано выше, удалась. Никакого Раскина я не знаю. Но инженера Евноазефа я видел несколько раз.